Кай сделал, как его попросили, а затем передал целительнице нужную сумму. «Контракт не нужен. Я вам доверяю», — добавил он. «Благодарю», — мило улыбнулась Илья. «Тогда я начну приготовление к лечению уже сейчас. Вам же как проводнику пациента, я разрешаю на это время остаться у нас. Дилан, покажи гостю свободную комнату». Таким образом, Кай обеспечил Шексу лечение. И теперь, когда он сбросил эту ношу, пришла приступать пора к личным делам. Парень собирался продолжить развитие, но прежде чем начинать прорыв, ему нужны были ресурсы. Вот только их требовалось не только найти, но и правильно подготовить. К счастью, у Кая был тот, кто отлично разбирался в этом деле и мог его научить. Пришла пора встать на путь алхимии. Глава 9. Урок алхимии. Находясь на 60-м этаже огромной башни, Кай смотрел в окно, наблюдая за тысячами жителей подземного города. «Можем начинать», — раздался голос позади. Кай обернулся, увидев красноволосого старика в дорогой белоснежной мантии, что стоял возле огромного стола, на котором расположилось множество ресурсов, свитков, колб и артефактов. С другой же стороны, прямо напротив Рунтана за партами сидели 30 юношей и девушек, что лишь недавно ступили на путь развития. Все они не обращали абсолютно никакого внимания на присутствующего здесь Кая, словно того и вовсе не существовало. Но на самом деле это именно они были не настоящими, ибо все вокруг являлось лишь частью воспоминаний Рунтана, которые он спроецировал на свой мир души. Обычно Кай видел старика внутри собственного духовного мира, где последний и был запет. Но это не отменяло того факта, что у Рунтана также имелся свой мир души, в который он и пригласил сознание Кая. А нужно это было как раз для того, чтобы провести максимально реалистичный урок, основанный на знаниях и памяти старика. «Можешь сесть вон там», — добавил он, кивнув на появившуюся из ниоткуда парту. Кай не стал спорить и занял указанное место. «Итак, начнем со снов». Рунтан наконец начал свой урок. «Что ты знаешь об алхимии?» «Что это определенный набор различных видов энергии, которые содержатся в основном в духовных растениях», — пожал Кай плечами. «Близко, но не совсем. По сути, алхимия — это то же самое, что и создание техник. Вот только таких техник, которые требуют десятков различных видов энергии и законов, а также многих часов или даже дней времени. И как ты должен понимать, такую технику в одиночку не создать никому», — кивнув, закончил фразу Кай. «Правильно, ведь ни ты, ни я, и никто бы то ни было другой, не сможет познать так много путей, и даже самые могущественные истинные мастера редко когда владеют больше, чем десятком элементов. Вот поэтому нам и нужна алхимия, чтобы заключить нужную технику внутрь препарата, который затем можно будет съесть и поглотить. А как понимаешь, духовные травы и фрукты, а также некоторые другие ингредиенты, например, части тел монстров или ядра духов, являются отличными хранителями энергии различных стихий. Кстати, а почему несколько мастеров, которые владеют нужными элементами, не могут просто объединиться, чтобы создать желаемый препарат? Хороший вопрос. На самом деле могут, и теоретически у них даже может что-то получиться. Вот только шанс этого мизерный. Ведь вспомни, чем отличается твоя энергия меча от той, которую можно найти в сорванном духовном растении. Моя энергия принадлежит мне, а та, которая в растении, имеет нейтральную чистоту, недолго думая, ответил парень. Верно. Вот почему использовать такие ингредиенты легко и эффективно, в отличие от энергии мастеров. Ведь последним понадобится объединить свои силы друг с другом, а затем в одно и то же мгновение отбросить контроль над своей силой, чтобы она стала нейтральной. А после этого ведущему мастеру придется сделать так, чтобы вся конструкция не распалась. Для всего этого нужна невероятная синхронизация, а уровень контроля над энергией у каждого участвующего должен быть на высоте. Но кроме этого, есть еще более простая причина. Без подходящего хранилища энергия и законы любой стихии низкой или даже средней плотности начнут очень быстро рассеиваться. А для создания искусственного хранилища понадобится немало сил и ресурсов. Теперь понимаешь, что подобный метод не только крайне сложный, но и неоправданно дорогой. Да, кивнул Кай. Хорошо, тогда теперь давай перейдем к самому главному, тому, что нужно именно тебе. В общем, для совершения идеального прорыва на ступень заклинателя ты должен создать звездный настой безграничного разрушения и воссоздания. А не слишком ли длинное у него название? Хех издал смешок Рунтан. Есть такое. Очень многие мастера любят давать своим творениям длинные и пафосные имена. не только алхимики. Ясно. И как мне это сделать? Для начала тебе нужна практика. Ты должен научиться создавать другие виды алхимии, ведь это один из сложнейших и наиболее сильных препаратов, известных в Божественной империи Бильтис, ответил старик. Чтобы отточить свое мастерство алхимии, мне понадобились сотни лет, прежде чем я сумел правильно создать этот настой. И хотя у тебя нет такого количества времени, ты все равно сможешь сделать это, ведь у тебя есть то, что дает тебе огромное преимущество перед обычными алхимиками. Ты понимаешь, о чем я? Хитро улыбаясь, спросил он. В ответе Кай не сомневался, а поэтому сразу сказал. Энергетическое зрение, идеальный контроль над энергией и абсолютная память. Именно эти три вещи, ну и моя помощь, позволит тебе в разы сократить те сотни лет обучения, которые когда-то понадобились мне, воскликнул Рунтан. А теперь давай начнем со снов. После этого Кай узнал, что существует 5 видов алхимии. Целительная, боевая, запретная, смертельная и вспомогательная. Вспомогательные препараты, в свою очередь, делились еще на 3 типа. Препараты тела, препараты законов и препараты прорыва. Первые нужны были для закалки тела и разума, восстановления выносливости и энергии, а также для увеличения физических параметров навсегда. Например, эликсир возрождения плоти, который Каю передал Лекс перед его боем с Энни, частично относится к целительной алхимии, а частично к препаратам тела вспомогательной алхимии. Препараты законов использовались для временного увеличения эффекта от созерцания определенных законов, то есть, поглотив нужную пилюлю и затем начав медитацию над конкретным элементом, воин сможет добиться большего результата, чем без нее. Такие препараты являются самыми дешевыми среди всей вспомогательной алхимии, поскольку их можно сделать даже из худших ингредиентов или вообще из остатков того, что осталось после создания другого препарата. Впрочем, конечно же, существовали и такие рецепты, стоимость приготовления которых могла превышать любые разумные пределы. Как и другие, препараты законов также имели свои ограничения по использованию. Последними были препараты прорыва. К ним, собственно, и относился звездный настой безграничного разрушения и воссоздания. Эта алхимия была нужна как раз для упрощения прорывов, связанных с душой. Например, если бы у Кая не было непонятной защиты души, позволяющей ему игнорировать подготовку к переходу на новую ступень или стадию, то ему бы пришлось использовать специальные препараты, способствующие скорейшему восстановлению души. В общем, так он и делал, когда учился в клане Семи Клинков и не знал, что его душа и так не повреждается после прорыва, и можно не восстанавливаться. Ну а что касается звездного настоя безграничного разрушения и воссоздания, а также его аналогов, то такие препараты нужны конкретно в момент прорыва. Во-первых, они сами начинают процесс прорыва, тем самым экономя силы воина для первого толчка. Во-вторых, такая алхимия увеличивает эффективность используемой энергии. В-третьих, она значительно уменьшает нагрузку на воина во время перехода на новую ступень. И в-четвертых, что главное, препараты прорыва укрепляют такие духовные части воина, как источник и меридианы, а в дальнейшем астральное тело, что позволяет провести максимально качественный прорыв. Кроме этого, у алхимии прорыва есть еще множество других более мелких эффектов, таких как временное увеличение восприятия и концентрации воина. Ведь всем известно, что во время прорыва душа оголяется. Таким образом, она становится уязвимой, из-за чего провал может закончиться смертью. Однако взамен на тот же промежуток времени это повышает эффективность изучения новых техник и познания законов. И вот эту особенность можно усилить препаратами прорыва. Следующим делом Рунтан поведал Каю о видах самих препаратов. Ведь кроме ранга, отображающего мощь законов внутри, они делились еще по типу структуры, тем самым показывая качество приготовления. Самыми простыми препаратами были пилюли. Дальше шли зелья, которые имели более мягкое воздействие. Энергия, которая после поедания пилюли обычно начинала бушевать в теле воина, пытаясь вырваться, в зельях, наоборот, текла спокойной рекой. Поэтому поглотить зелье было гораздо проще, но и стоило оно дороже. Выше зелий находились эликсиры, которые не просто разливались энергией по телу воина, а буквально самостоятельно впитывались в него. Ну а самым эффективным видом препаратов являлись настои. По факту это были те же самые эликсиры, отличающиеся лишь тем, что готовились для конкретного воина. И для этого эликсиру как раз требовалось настояться, пройдя определенную обработку. После таких манипуляций препарат самостоятельно буквально сливался с телом покупателя, действуя даже без его контроля. Выпивая настой, могло даже показаться, словно эта сила изначально и была частью тебя, но только сейчас вернулась. Однако для тех, кому он не принадлежал, любой настой всегда оборачивался смертельным ядом. Из-за этого красть их было практически бессмысленно. Хм, задумался Кай, а чем же тогда отличается звездный настой от обычного? Такую приставку сделали древние мастера империи Бильтис, когда изобрели особый способ настаивания эликсиров. Понятно, кивнул парень, поглядывая на иллюзорных учеников, которые так и продолжали сидеть за партами, совсем не обращая внимания на проходящий рядом урок алхимии. Они слушали что-то другое, что-то, что было давным-давно. «Ты в прошлом обучал этих детей?» — внезапно спросил Кай, отвлекшись от темы. Рунтан вдруг замер, пожалуй, впервые за разговор обратив внимание на остальных учеников. В его глазах на миг промелькнула печаль. «Да, ты прав. Это было некой отдушиной для меня, между теми тщетными попытками, когда я на многие месяцы уходил к лазурному кубу, пытаясь разгадать его секреты. Все эти дети родились уже в этом городе, построенном теми, кто согласился отправиться сюда со мной, чтобы изучить тот божественный артефакт. Но в итоге это затянулось на века, и новым поколениям приходилось расти не в величественном мире столицы, а в забытом всеми периферийном мире, где энергии было всего ничего. Так что дать им свои знания — это меньшее, что я мог сделать. Ладно, вернемся к алхимии. Пора бы наконец показать тебе, как же происходит процесс приготовления. Рунтан провел рукой над столом, после чего на нем словно миражи появились различные ресурсы. Итак, первым этапом, конечно же, является сбор ресурсов. И чем выше они качеством, тем лучше будет препарат. Дальше эти ингредиенты нужно очистить от примесей. Таким образом мы добудем эссенции каждого ресурса, в которых будет сосредоточена вся их энергия и законы. Именно на этом этапе определяется то, насколько качественным будет препарат в плане эффективности. Старик сложил все ресурсы в специальный прозрачный котел, стенки которого обладали изолирующими энергию свойствами, а затем накрыл его такой же прозрачной крышкой, но имеющей свойства проводника. Рунтан приложил к ней обе ладони, а наилучший способ удалить все примеси – это уничтожить их. И для этого алхимики обычно используют огонь. Прозрачная крышка котла вмиг покраснела, после чего внутрь хлынуло пламя. Вот только вместо того, чтобы моментально сжечь ингредиенты, огонь стал аккуратно их обволакивать. Именно этот элемент обладает наивысшим соотношением простоты изучения и эффективности разрушения. Поэтому практически все алхимики изучают путь огня с самого начала развития. «Я думал, ты выбрал только путь души и путь тела», – прокомментировал Кай. «Но про огонь ты ничего не говорил, Хм», – пожал плечами Рунтан, вслед за чем усмехнулся. «А ты и не спрашивал». «Ты прав», – кивнул Кай. «Ладно, лучше объясни, каким образом твой огонь уничтожает лишь примеси, и что делать мне, если я не владею этим элементом? По сути то, где нет энергии или законов, и есть примесь. Поэтому важно обладать высоким уровнем контроля энергии и чутьем, чтобы прямо во время процесса определять, где полезный материал, а где нет. Хотя все равно придется очень много тренироваться, чтобы набраться опыта. Кстати, провести очистку можно только один раз, так как при повторе нужный ресурс с очень высокой вероятностью попросту распадется», — добавил старик. «Таким образом, чтобы начать заниматься алхимией, обычно требуется огромная сумма денег, но в твоем случае беспокоиться об этом не стоит, так как идеальный контроль над энергией и энергетическое зрение могут позволить тебе буквально увидеть, где находятся примеси. Для этого нужно лишь хорошенько сконцентрироваться», — объяснил он. «Ну а что касается того, как проводить очищение тебе, то я думаю, можно использовать концепцию инь-инь», — наклонил Кай голову, а затем из его поднятой ладони начала изливаться тьма. Слегка сконцентрировавшись, он смог придать ей форму огня. Черное пламя затанцевало перед лицом парня. «Да, вероятно, это даже лучше, чем огонь, ведь именно этот элемент обладает наибольшим разрушительным потенциалом среди всех известных мне. Думаю, с ним ты легко будешь расправляться даже с самыми стойкими примесями. Но если бы у тебя его не было, то на крайний случай подошла бы сила пути меча. Хотя, лучше бы было просто найти другого алхимика, который займется очисткой». Кай на секунду задумался, а затем резко сжал ладонь. Черное пламя вмиг погасло. «Старик, у меня появилась идея», — поднял он глаза на Рунтана. «Слушаю». А что если пропитать все ресурсы холодом пустоты, и во время очистки использовать его как некую преграду для инь, чтобы случайно не повредить саму эссенцию? Задумавшись, Рунтан посмотрел в потолок, а потом на его лице начала формироваться широкая улыбка. В обычной ситуации я бы сказал, что это уже повредит ресурсам. Но учитывая твой идеальный контроль, я понимаю, что, пожалуй, ты единственный, кто сможет аккуратно извлечь эту защиту из ингредиента и не задеть его внутреннюю структуру после очистки. Демоны тебя подери, радостно оскалился старик. Обычно очистка все же вредит немного эссенции, но если ты сумеешь провернуть свой план, то сможешь добиться того, на что у меня ушли века. Ты проведешь идеальную очистку, а в таком случае твой настой будет иметь наивысшие качества. В ответ на это Кай попытался слегка улыбнуться, параллельно обдумывая новую идею. Две концепции. Если бы у меня не было холода пустоты, то другим элементам полностью заблокировать инь не вышло бы. Как удачно. Но вот интересно, а можно ли как-то применить еще и ян? Я пока еще плохо разобрался в этой концепции, но нужно будет обязательно поэкспериментировать, кивнул парень. Что ж, пойдем дальше, продолжил урок Рунтан. После очистки ингредиентов и получения всех эссенций, нужно будет сложить их в алхимический куб, указал он на приготовленный на столе артефакт размером с голову взрослого человека. Этот артефакт способен проводить очень тонкие пространственные манипуляции, благодаря которым алхимики превращают эссенции в нити, которые затем собирают согласно желаемой схеме, а их в свою очередь существуют сотни тысяч. Собственно, это и есть та схожесть с техниками, о которой я говорил ранее. Полученные в прозрачном котле сверкающие эссенции Рунтан аккуратно сложил в алхимический куб. Закрыв его, старик приложил ладони к специальным углублениям по бокам артефакта, а затем, прикрыв глаза, сконцентрировался. Предмет начал сверкать, испуская нежное желтое сияние из нескольких узоров на поверхности. Через минуту все закончилось. Чтобы не ждать, я ускорил процесс сформирования плетения в своем духовном мире. Но в реальности этот этап может занять от нескольких часов до пары дней, пояснил Рунтан. Так что важно запастись зельями выносливости и лазурными кристаллами заранее. Благо алхимические кубы королевского ранга позволяют на пару минут отвлечься от процесса, и при этом схема внутри не распадется. Что ж, а теперь финальный штрих. Нужно аккуратно свернуть все это плетение из нити в шар, после чего по максимуму пропитать его своей энергией, чтобы закрепить схему и не дать ей впустую активироваться прямо сейчас. На этот раз узоры на алхимическом кубе вспыхнули еще ярче, после чего в специальной выемке на верхней грани появился маленький сияющий шарик. Когда свечение пропало, то Кай наконец смог увидеть зеленую пилюлю. Ранг – золотой, качество – пиковое, особенность – исцеляет малые повреждения, особенность – временно подавляет боль, особенность – тот, кто съел пилюлю, очнется, если его состояние позволяет это. Вот у нас и вышла обычная целебная пилюля. У нее пиковое качество золотого ранга, что отображает качество законов и плотность энергии внутри ингредиентов. Но, кроме этого, в любой намаленной торговой лавке, прежде чем дать пилюле цену, будет учитываться еще один показатель – качество очистки эссенций. Это, конечно, если не считать сам рецепт. Пилюли-то разные бывают. Так или иначе, проверяют качество очистки при помощи специального артефакта. Рунтан поднял ладонь, в которой лежало широкое коричневое кольцо. Положив его на стол вместе с пилюлей, которая оказалась в центре, старик дождался, когда предмет засветится желтым, после чего кивнул. Есть 6 уровней очистки. Идеальная, белый цвет кольца. Высокая, синий цвет. Средняя, зеленый. Низкая, желтый. Плохая, красный. И есть ужасная очистка, которая отмечается черным цветом. Сейчас я специально сделал очистку похуже, чтобы продемонстрировать стандартный цвет. Ведь практически вся алхимия, которую ты использовал до нынешнего момента, имела низкое качество очистки ингредиентов. Реже они были среднего качества. Из-за этого в телах среднестатистических воинов со временем скапливается все больше тех самых примесей, которые также влияют на фундамент. К счастью, твоя линия крови прекрасно отфильтровывает все лишнее, так что можешь не волноваться. После этого Рунтан объяснил, что препараты с ужасной очисткой буквально вредят телу. Ну а если у пилюли плохое качество очистки, то она не даст практически никакого эффекта. Только начиная с низкого качества будет хоть какой-то эффект. И соответственно, чем ближе к идеальному будет качество, тем сильнее будет препарат, а значит и дороже. Ты создал пилюлю. А что насчет зелий, эликсиров и настоев? Поинтересовался Кай. Кивнув, Рунтан перевернул алхимический куб. Сверху теперь оказалась та грань, на которой была еще одна выемка, но отличающаяся от первой. Старик взял со стола стандартную колбу и горлышком вставил ее в это отверстие. В общем, все просто. Для пилюль ничего, кроме самих ингредиентов рецепта, не нужно. Но вот если хочешь сделать зелье или эликсир, то понадобится еще специальная субстанция, внутри которой будет храниться созданное алхимиком плетение. А называется эта субстанция небесной водой, так как делается из тех же лазурных кристаллов, ну или их аналогов. То есть, по факту, это жидкий вариант концентрированной энергии. В руке Рунтана появился кристалл. Он сжал кулак, после чего в заранее подставленную емкость начала стекать небесная вода. Этот кристалл я превратил в жидкость при помощи закона плавления пути огня. У меня она получилась минимально вязкой, что говорит о высочайшем качестве. Все же мало кому захочется пить что-то наподобие клея, особенно если это происходит во время боя, когда каждый миг на счету. И да, Кай, вздохнул старик, Ин не позволит тебе сделать этого, а попросту уничтожит кристалл, высвободив всю его энергию в воздух. Так что небесную воду тебе придется покупать. Понятно, спокойно приняв это, парень кивнул. А может проще найти пользователя элемента огня и попросить его сделать то же, что и ты? Вспомнил он об Ионе. Не выйдет, Рунтан покрутил головой. Я использовал не просто конкретный закон, а целую технику, основанную на нем. И это довольно сложная техника, которая дается далеко не всем алхимикам. Собственно, поэтому небесная вода всегда дорого стоит, несмотря на то, что время от времени кристаллы сильно падают в цене. Хорошо, в таком случае последний вопрос. Как делается обычный настой и звездный настой? Для обычного ты должен пропитать небесную воду своей кровью, а затем влить туда полный запас энергии, а лучше несколько раз. После этого жидкость помещается в специальное хранилище, где и настаивается. В итоге это будет заготовка под будущий настой, сказал Рунтан. Ну а что касается звездных настоев, то они делаются не из обычной небесной воды, а из той, которая сильно пропитана энергией и законами нужного элемента. И для звездного настоя безграничного разрушения и воссоздания тебе нужна энергия души. А это как минимум два духовных фрукта с этим атрибутом, которые должны быть не хуже среднего качества королевского ранга. Один пойдет на усиление небесной воды, а второй станет эссенцией. Погоди, но если я не могу сделать небесную воду без элемента огня, то кто мне сделает заготовку для звездного настоя? Или там все просто? Нет, для этого тоже используется отдельная техника, отличающаяся огромной сложностью. Она была гордостью мастеров алхимии империи Бильтис, и в этом мире ты не отыщешь тех, кто сможет ее выполнить. Вот почему, если ты сам не найдешь альтернативу элементу огня, то придется мне временно использовать твое тело для приготовления заготовки для настоя. Но это значит, понадобится еще один фрукт с энергией души, но теперь уже для меня. Ясно. Как и прежде, Кай оставался непоколебимо спокойным. Ладно, основы я тебе дал, и в том, что ты их прекрасно запомнил, я не сомневаюсь, усмехнулся Рунтан. Ну а теперь можем перейти к конкретным примерам. Старик зашагал вперед, проходя сквозь стол, словно тот перестал быть материальным. Краски мира души в тот же миг завертелись, и в конце концов Кай и Рунтан очутились в новом месте. Слева и справа от парня стояло два трехметровых стеллажа, которые уходили куда-то в бесконечность необъятного помещения. На каждой полке слева лежали сотни свитков, а вот справа всего один. Это все рецепты, которые я могу сейчас четко вспомнить и сформировать здесь в виде свитков памяти. Рунтан указал на левый стеллаж. Здесь четыре полки, которые отвечают за виды алхимии: целительную, боевую, смертельную и вспомогательную. Что касается запретной алхимии, то я с ней не знаком, да и не стал бы я тебе ее давать. Советую начать с целебной алхимии и постепенно переходить к вспомогательной. Смертельную можешь пропустить, но хотя бы несколько рецептов выучи. Это поможет для составления общей картины алхимических принципов. А что на этом стеллаже? Указал Кай на один единственный свиток справа. Не догадываешься? Рецепт звездного настоя безграничного разрушения и воссоздания, едва выговорил Кай. Верно, улыбнулся Рунтан. Что ж, можешь приступать к изучению свитков. А я пока вернусь в твой духовный мир и попытаюсь сконцентрироваться, чтобы проверить, всю ли информацию я в них вложил. Так или иначе, Сильно спешить нам некуда. Твой друг придет в себя как минимум через 5 дней. Я же замедлю здесь течение времени, и у тебя будет 3 месяца. Так что когда посчитаешь, что готов, то сообщишь. Тогда мы и вернемся в реальность, где ты приступишь к практике. Глава 10. Лавка алхимика. Уф. Пытаясь приподняться, парень ощутил разлившуюся по телу боль, отчего скривился и слегка застонал. «Где я?» Осматривая незнакомую комнату, спросил он. Вдруг послышались шаги. Кто-то спускался сюда. Парень уставился на дверь в ожидании. Как он и предполагал, этот некто направлялся именно к нему. Внутрь вошла милая заклинательница, наполовину эльф с повязкой на глазах. Что может быть лучше, чем увидеть такую красавицу сразу после пробуждения? Улыбнулся парень. «Могу ли я узнать, кто вы? Меня зовут Элия, и я та, кто занимается вашим лечением», улыбнулась в ответ девушка. «И сейчас я советую вам не пытаться двигаться. Ваше тело еще не восстановилось как следует. А я Шакс, друзья зовут меня Великолепным», проигнорировав совет целительницы, представился парень. «Очень рад знакомству. Кстати, а где я? У меня дома. Нулевой уровень», коротко сказала Элия, приблизившись к столику с различными медицинскими препаратами и приспособлениями. «Нулевой уровень», девушка недоумевающе взглянула на Шекса, а затем, осознав свою ошибку, добавила: «Мы в обители». Парень на мгновение удивился, но следом расплылся в улыбке. «Теперь понятно, значит, остальные все же справились», резко кивнул он, вынудив шею разразиться сильной болью. Шакс сжал кулаки и сцепил зубы, прежде чем сумел подавить боль с помощью закаленного разума. «Я же говорила», откровенно улыбалась Элия, «не все ваши кости еще целы, поэтому лягте обратно, иначе вашему другу придется заплатить еще и за дополнительное лечение». На этот раз Шакс противиться не стал и аккуратно прилег на мягкую кровать. Кивнув, приготовившая укрепляющий отвар девушка села на стул рядом. «Выпейте», протянула она чашу. «Это нужно, чтобы моя лечебная техника лучше работала». Шакс отлично умел определять ложь, так что в правдивости слов Элии не сомневался. Он взял лекарство и спокойно выпил. «Ну и мерзость», — покривился парень, проглотив отвратительную на вкус жидкость. «А теперь не двигайтесь и не мешайте моей энергии», — серьезно произнесла целительница, приложив ладонь ко лбу Шакса. «Это уже 4-я процедура. По моим подсчетам нужно еще как минимум 6 повторов. Но, увы, использовать технику точечного восстановления я могу лишь раз в день. Так что лежать вам здесь еще почти неделю». Ладонь девушки засветилась зеленым. Шакс ощутил, как сила ринулась в его тело. Он мог бы легко пресечь это воздействие при помощи внутренней энергии, но не стал этого делать, поскольку понял, что его действительно исцеляют. Понемногу, но очень тщательно. Судя по всему, Элия использовала путь жизни. «Мой друг», — внезапно произнес Шакс. «Кто это был и где он?» «Вас сюда принес человек по имени Кай. Сейчас он находится в глубокой медитации в одной из комнат для гостей. Я не ожидала, что вы так рано очнетесь, поэтому сказала ему, что это произойдет только завтра». «Понятно», — улыбнулся Шакс. «Ну да, так-то я крепкий парень». Прошло 2 дня с того момента, как Кай закончил изучать свитки различных алхимических рецептов. Всего их было около 8000, но благодаря идеальной памяти и предельной концентрации он сумел изучить и запомнить их все, потратив на это всего 3 месяца. В реальности же и вовсе прошло только 5 дней. После пробуждения Кай сразу встретился с очнувшимся Шексом и рассказал ему обо всех минувших событиях, о таинственном измерении, наполненном жизнью, о завершении 3-го этапа и полете в обитель, ну и, конечно же, о стычке с фракциями, которые вынудили большинство новичков спуститься на нулевой уровень. Следом Кай сообщил Шексу, что хранитель подарил ему год на то, чтобы подтвердить свое желание стать официальным учеником обители, для чего парню придется подняться на 1-й этаж и дать клятву на камне законов. Также Кай решил не скрывать, что Шексу тоже позволили вступить в одну из фракций, и поэтому он может воспользоваться этой возможностью, когда закончит лечение. Однако, выслушав историю Кая, лучник решил первым делом узнать о его дальнейших действиях, ведь Шакса тоже не прельщала идея становиться чьим-то слугой, особенно после того, как они наконец вырвались из оков рабства. В итоге Кай рассказал, что с самого начала подозревал о том, что кроме нулевокой фракции есть еще и 3-я сила, о которой обычно принято молчать. И когда он встретился с Ионом, то наконец подтвердил свои домыслы, узнав о существовании независимых, так называли тех учеников обители, которые оказались достаточно сильными, чтобы иметь возможность противостоять фракциям. Своими силами эти воины смогли получить возможность пройти испытание первого стража, тем самым попав в список 10 000. А вступив в рейтинг, они могли больше не бояться принудительных дуэлей, поскольку она действовала только на нулевок. Собственно, большинство нынешних членов облачной десятки, включая первого, некогда и сами были независимыми. Таким образом, получалось, что у КС Шексом имелся шанс подняться выше, не вступая ни в какую из фракций. Но для этого обоим парня требовалось стать сильнее. А чтобы достичь больше силы, нужны были деньги. Много денег. Вот поэтому Кай направлялся сейчас на окраину города. Его целью был бар с милым названием «Зубы на полу». И чем ближе Кай оказывался к месту встречи, тем сильнее становились заметные отличия этой части нулевого уровня. Повсюду лежала грязь, валялся мусор, виднелись лужицы крови. Здания вокруг тоже не выделялись красотой, а больше были похожи на дешевые и разваливающиеся прямо на глазах халупы. Но сильнее всего, конечно же, выделялись местные жители, большинство из которых принадлежали к расам дорганов, великанов и гномов. Блуждая по грязным улочкам, эти воины были похожи больше на пьянчуг и оборванцев, чем на гордых учеников обители. У Кая моментально сложилось впечатление, что он попал в самую глубокую дыру облачной обители, где проживали отбросы, которые оставались здесь лишь из-за призрачной надежды возвыситься. Толчок в плечо абсолютно никак не задел Кая. Однако столкнувшийся с ним зверочеловек, который до этого шел с опущенной головой и покачивался из стороны в сторону, чуть не упал в лужу из помоев. «Ах ты, ублюдок!» Язык Доргана заплетался, однако он все же сумел с первого раза произнести оскорбление. «Ты че, не видел меня? Какого хрена ты меня толкнул, а?» Схватил он Кая за плечо, заставив того обернуться. «Ты хоть знаешь, кто я такой?» На самом деле Кай видел, что в его сторону шел пьяный начальный заклинатель. Но это не значило, что он собирался отходить в сторону. А так как Дорган и вовсе не видел, куда шел, то столкновение оказалось неизбежно. Однако тратить здесь время Кай не собирался, поэтому, как только грязная рука незнакомца схватила его за плечо, он сразу же активировал поле превосходства, вбив наглеца в землю. Опешивший от навалившейся тяжести зверочеловек все-таки упал в помои, а затем растерянно уставился на человека. И в тот же миг он увидел два фиолетовых глаза, излучающих бесконечный холод. На Доргана моментально обрушилась ужасающая по силе аура, вызвавшая у него глубинный животный ужас. Заклинатель задрожал. «Проваливай!» — раздался леденящий душу голос Кая, который с презрением смотрел на опустившегося так низко истинного мастера. Зверочеловек тут же ощутил, что на него больше ничего не давит, и поэтому моментально вскочил. Не смея больше смотреть Каю в глаза, он резко бросился в ближайший переулок, стараясь убежать как можно дальше. Кай продолжил путь. Вскоре стали слышны многочисленные голоса. Как оказалось, это и был тот самый бар. Увидев на входе двух великанов начальной стадии и крупного Доргана срединной стадии заклинателя, Кай ничуть не замедлил свой шаг. С другой стороны, троица охранников удостоила смертного человека лишь надменными взглядами, которые, впрочем, никак не задели парня. Войдя внутрь, Кай огляделся. Бар оказался огромным и ничем не примечательным шумным местом. Вдали виднелась длинная стойка, а весь зал был заставлен однотипными стульями и столами. Практически все места были заняты. Быстро отыскав нужный столик, Кай направился вперед, аккуратно лавируя средь пьяных и буйных воинов. Но в какой-то момент он замер, ощутив что-то под ступней. Убрав ногу, парень увидел несколько окровавленных зубов, после чего спокойно продолжил путь. «Привет, давно не виделись», — выкрикнул удивленный и слегка пьяный он, заметив приближающегося Кая. «Какими судьбами?» «Тебя искал», — ответил мечник, сев за стол. «А как ты, Ус?» «Хотя понятно», — Дилан сказал. «Так ведь?» Кай кивнул. «Будете что-нибудь заказывать?» Словно из ниоткуда появилась официантка-гном. «Нет», — коротко ответил Кай. «А мне еще одну фирменного эля». Сильф подвинул к краю стола пустую кружку, от которой разило убойным пойлом. Кай сразу понял, что это что-то из области смертельной алхимии, ведь только такой алкоголь мог подействовать на истинных мастеров. «Как скажешь, Ион, но ты же знаешь правила бара. Деньги вперед!» — жутко улыбнулась заклинательница, которая и без этого выглядела довольно непривлекательно. Парень ничего не ответил, а лишь положил на стол два лазурных кристалла, призванных из кольца. «Официантка ушла. Зачем тебе выпивка?» — не мог не поинтересоваться Кай. «Чтобы не выгнали, хмыкнул красноволосый Сильф. «Или, думаешь, мне дадут так просто тут сидеть часами и ничего не заказывать? И зачем же здесь сидеть? Зарабатываю я так, собираю новости, слушаю сплетни, общаюсь с интересными личностями. Так я получаю свой товар, информацию, которую затем и продаю. Ты ведь должен помнить, что я коплю», и он резко перешел на шепот, на вступление к фракциям. Кай изогнул бровь в немом вопросе. «Да не любит их здесь», – прошептал Сильф. «И если узнают про мои планы, то и покалечить могут. Ты, наверное, думаешь, что это за место такое гнилое и откуда оно взялось вообще в обители?» Перестав шептать, иронично усмехнулся он. «А на деле все просто. Оглянись вокруг. Ты, наверное, сейчас видишь какое-то быдло, которое каким-то чудесным образом попало в это великое место. Но на самом деле каждый здесь когда-то считался гением. Они росли, с самого детства выделяясь высоким талантом. Различные секты сами их находили и принимая в свои ряды без каких-либо экзаменов. На каждого выделялись лучшие ресурсы, учителя, техники. С каждым годом их сила росла, даруя ощущение вседозволенности. Ведь где та столица, где те великие семьи и кланы? Правда ли, что так сильны их дети? Или же это глупая ложь? Ведь сила здесь, рядом, и каждый из них непобедим. Достойных противников нет, уровни и стадии растут на глазах, а все вокруг величают тебя гением, невероятным талантом боевых искусств. И вот ты получаешь заветную метку, тебя приглашают на испытание, с трудом, но ты проходишь его, с улыбкой глядя на жалких слабаков, которые вылетели, неудачники, и ты отправляешься в святая святых облачную обитель, предвкушаешь, как взберешься на ее вершину, как заполучишь редкие ресурсы, невероятные техники, власть, мечтаешь, как начнешь одолевать одного противника за другим, как твое имя станет известно всем, понимаешь, что иногда будет сложно, но ты же гений и в конце концов справишься. Преодолеешь все слабости и доберешься до новой вершины, а затем, наконец получив кружку эля, и он сделал затяжной глоток, а затем тебя моментально вбивают в грязь, будто ничтожного червя, и ты понимаешь, что ты даже не противник тем, кто вроде бы находится на одном с тобой уровне, понимаешь, что все, чем тебя кормили с детства о гениальности, ложь, твой мир, формировавшийся годами, рушится на глазах, ты никто. Ты гений лишь для слабаков, и когда ты смотрел на тех неудачников, выбывших из испытания, то должен был понять, что на самом деле ты такой же. В конечном счете ты попадаешь сюда, над тобой смеются, называют мусором, нулем, но ты еще видишь свет впереди, шанс подняться есть. Ты клянешься, что обязательно станешь сильнее и отомстишь, как в легендах.